Все, злодей, еще ему налей. Не так это просто потопить моряка. Знать цену себе, и она высока. Ветер в кусе нога. Возьмет наше судно. Все гибут, пробуги в луну. Соленую воду хватает.